Я, ничего не подозревая, с пылом попросил ее открыться мне. Но сердце у меня упало, как только я услышал, что тетушка Полищ свои старые дружеские связи, и в результате Клавдия оказалась втянутой в темные делишки христиан, совсем как когда-то я. Они обладают властью исцелять страждущих и отпускать грехи, восторженно уверяла Клавдия, раб или бедняк ремесленник, на их священных вечерях равны самым богатым и знатным. Мы приветствуем друг друга поцелуем в знак любви, что связывает всех нас. Когда дух нисходит на собравшихся, их охватывает странный трепет, и необразованные люди начинают говорить на незнакомых языках, а лики святых взирают на них из тьмы. Я смотрел на нее, словно на тяжело больную, и лицо мое выражало такую тревогу, что Клавдия взяла мои руки в свои и попросила: «Не осуждай их, пока не узнаешь поближе. Вчера был день Сатурна и Шаббат у иудеев, а сегодня праздник христиан, потому что на следующий день после Шаббата их царь воскрес из мертвых. И в любой час могут развернуться небеса, и вернется он на землю, и учудит свое тысячелетнее царство, в котором последние станут первыми, а первые — последними». Клавдия была прекрасна и говорила как прорицательница. И я думаю, что в это мгновение некая высшая сила вещала ее устами, парализовав мою волю и помрачив разум, ибо когда она сказала «идем к ним», я встал и покорно пошел за ней. Полагая, что я боюсь, она стала успокаивать меня, мол, ничего не придется делать против своей воли. Мне нужно лишь смотреть и внимать. Я же тем временем мысленно убеждал себя, что, вернувшись в Рим, должен непременно познакомиться с этими новыми обрядами. Так же, как в Британии, я попытался постичь верование друидов. Когда мы вошли в еврейский квартал Транс-Тибетрии, там царил шум и гам. Примечание. Транс-Сибирии буквально находящийся на другой стороне Тибра. Вопящие женщины неслись нам навстречу. На перекрестках мужчины калашматили друг друга кулаками, забрасывали камнями, били дубинками. Даже почтенные седовласые иудеи с кистями на плащах ввязывались в потасовку, и люди префекта ничего не могли поделать. Стоило им разогнать палками одну дерущуюся группу, как в соседней переулке вновь начинался скандал. «Всемогущие боги, что тут происходит?» — спросил я одного тяжело дышавшего блюстителя порядка, который отирал окровавленный лоб. Да один беглый раб по имени Хрест натравил иудеев друг на друга, объяснил он. Этот сброд по мостам сбежался сюда со всех концов города, так что лучше тебе без девушки выбрать другой путь. Скоро здесь появятся претарианцы, и тогда много голов будет разбито. Клавдия огляделась и радостно вскрикнула. Вчера иудеи выгнали из синагоги всех, кто признал Христа, и избили их. Теперь же христиане возвращают им долг. Их поддерживают и те евреи, что отреклись от иудаизма. По узким улочкам действительно сновали целый полк мускулистых рабов, кузнецов, носильщиков с набережной Тибра. Они разбивали запертые лавки и вламывались в дома, откуда начинали доноситься жалобные крики. Однако иудеи становятся бесстрашными бойцами, когда дело касается их невидимого Бога. Поэтому они собирались перед синагогой и отбивали все нападения. Настоящего оружия я у них не заметил, так как им, как и прочим чужеземцам, слетевшимся в Рим со всех концов света, и в особенности с Востока, было запрещено иметь его.